Глава 15. Между тем, день за днем наступала смена сезона, и в одно особенно жаркое утро Рашид сообщил Лукреции, что больше они не увидятся. Растерянная принцесса спросила: «Почему?» Юноша потупил глаза, поджал губы и нехотя ответил: «Мать запрещает. Через несколько дней моя свадьба. Жениху полагается находиться в уединении, выбирать наряды и украшения, молиться богине о благоволении супруги». Лукреция сжала кулачок. Она все чаще ловила себя на том, что внешне стала реагировать как мужчина. И вот неприятная новость, сразившая ее, выразилась таким жестом. «Кто станет твоей женой?» — аккуратно спросила она, контролируя дыхание с помощью ритма, которому ее научил Хикмет. «Воительница, сильная, как молодая кобылица, прекрасная, как солнечный рассвет, щедрая, как море». Девушке стало горько. «Желаю тебе счастливого замужества», — сказала она. «Сообщи, когда будет твой праздник, я пришлю вам подарки». Рашид вскинул на нее удивленные глаза, закусил губу, но ничего не сказал. Лукреция не стала длить боль. Встала, быстро отряхивая просторное местное одеяние, и, махнув на прощание рукой, вернулась в свои комнаты. Остаток дня принцесса провела в своих комнатах, повелев фрейлинам читать ей вслух письма и надиктовывая ответы. Почтовый день растянулся до заката. Потом принесли традиционное приглашение на ужин к ее величеству, и дамы вздохнули с облегчением. Никто из них не знал, что огорчило принцессу. И внешне Лукреция держалась спокойно, но фрейлины на себе испытали, что значит забыться в работе. За полдня дамы исписали четверть стопы бумаги, расплавили на печати две палочки сургуча, использовали 4 пузырька чернил и переломали невиданное количество перьев. Курьер из числа воинов охраны, которому было поручено отвезти почту принцессы, с недоумением смотрел на ящик, который ему вынесли. Ведь обычно почта помещалась в шкатулке, которую можно было уложить за пазуху. Вечером, собираясь на ужин у огня, Лукреция велела подать свое собственное нарядное платье. Сливочно-белое, с золотистой отделкой, его пошили для помолвки, но принцесса ни разу не надела его в азуре. Расправляя чуть слежавшиеся складки, девушка просто кипела от непонятной ей ярости. Пусть красивую ткань испятнают ожоги костра, пусть тонкое кружево разорвется от колючих веток. Она больше не увидит Рашида, и эта боль кажется ей куда больше печалью, чем сожаление о будущей порче платья. Фрейлины молчаливо переглядывались, но не осмеливались нарушить сосредоточенность повелительницы. Они уже не раз убеждались, что здесь, в пустынном городе, принцесса очень изменилась, стала спокойнее и строже, переняв внешнее поведение благородных воительниц. И в то же время она стала свободнее выражать свои эмоции, резче высказывать мысли, часто отстаивать мнение по любым вопросам, даже по тем, которые в Тистании традиционно считались мужскими. Вечером у огня было на удивление шумно. Под раскидистым деревом сидели юноши, закутанные в покрывало, и негромко наигрывали на музыкальных инструментах, которые здесь почитались гаремными. Дудочки, флейты, что-то похожее на скрипки. Женскими считались барабаны всех размеров, горны, бубны и вообще ударные. Едва Лукреция вступила в освященный круг, королева заметила ее, встала и сделала знак рукой, призывая всех к тишине. «Сегодня вечером я хочу порадовать своих подданных и сообщить, что подтверждаю помолвку моего сына Лукаса и принцессы Лукреции». Повинуясь взмаху руки, девушка подошла ближе к правительнице и увидела, что с другой стороны костра вытолкнули фигуру, закутанную в шафрановый шелк. «Протяните руки», — сказала королева. «И быстро, пока жених и невеста не опомнились, навязала им на запястье несколько несплетенных между собой ниток. «Вот так. А когда сыграем свадьбу, нити переплетутся», — пояснила она специально для принцессы, а потом вновь возвысила голос. «Свадьба принца через 3 дня. В этот же день состоятся свадьбы тех, кто отличился в недавних стычках с пиратами. А еще я своей королевской милостью даю в этот день приданое 10 сиротам, с тем, чтобы они смогли устроить свою жизнь с теми, кто мил их сердцу». Тут воительницы радостно застучали в щиты и понесли весть по дворцу и дальше по городу. А Лукреция стояла, глядя на низко опущенную голову жениха, и думала о том, что у нее есть шанс увидеть Рашида еще раз среди королевских сирот на собственной свадьбе. «Лукас, мне было обжигающе стыдно. Мать все же выполнила свою угрозу и провела помолвку, так и не раскрыв моего лица. Теперь мне положено 3 дня пребывать в уединении гарема, занимаясь своей красотой. А потом мы с принцессой окажемся в одном шатре без возможности выйти оттуда до тех пор, пока супружество не свершится. Я видел, как дрожала ладонь Лукреции, когда мать затягивала помолвочный узел. Видела жадный интерес сестер, ведь по обычаю невеста должна увидеть лицо жениха, делая выбор. Но мать бросила в мою сторону мрачный взгляд и пропустила этот момент. Едва отгремели торжественные крики, Лукрецию усадили в кресло, поднесли большой рог с пенным напитком, предлагая отметить помолвку как следует. Ко мне тут же подошли младшие отцы и торопливо увели в гарем, утешающе шепча, что теперь уж все сладилось, и свадьба точно будет, и пусть женщины погуляют в свое удовольствие. Я знал, что принцессе больно, корил себя за слабость, за то, что не признался раньше, а теперь у меня нет шансов сделать это. Простит ли меня Лукреция? В голове заклубились страшные истории, которыми любили пугать друг друга молодые мужья, про супругов, которых приглашали на ложе жены лишь в брачную ночь, про тяжелую жизнь тех, чьи супруги служили на дальних границах или часто ходили в рейды. Я совсем понурился и, добравшись до своих комнат, не раздеваясь, забрался на ложе. Пусть утром разболится голова от тяжелых украшений, глаза покраснеют от несмытой косметики. Я наказывал себя и точно знал, за что. Лукреция. 3 дня подготовки к свадьбе должны были пройти шумно. Мне объяснили, что это последний глоток свободы для воительниц, которые собираются связать себя узами брака. А потому все невесты поутру собрали оружие, припасы и отправились кутить в барханы. Меня забрали с собой, объяснив, что королева не поощряет питейные заведения в городе, дозволяя крепкое спиртное лишь рыбакам, живущим на побережье. Здесь же, в пустыне, вино можно купить только за городом. Большая компания женщин выбралась за беленые стены Дзанира и, поплутав среди песка и камней, наконец отыскала таверну, замаскированную среди обломков скал, напоминающих торчащие из песка перья. «Здесь!» – одна из дочерей матери махнула рукой и откинула потертую шкуру на входе. Мы протиснулись через узкий низкий проем, прошагали по узкому коридору, выложенному из беленых кирпичей, и оказались в высокой прохладной пещере. Я даже вскрикнула от удивления, и воительницы гордо принялись мне показывать местные чудеса и объяснять, что и как тут устроено. «Такой длинный коридор нужен, чтобы защитить пещеру от песка. Здесь под барханами большое каменистое плато», показывала Иалла, воительница с яркими перьями в волосах. «Раньше вино подавали в лачушках из кирпичей и шкур. Их часто срывало ветром и заносило песком», поморщилась Террина, звеня пряжками пояса. «Несколько лет назад была суровая зима. Ветер выл день и ночь. На улицу нельзя было выйти. Сады засыпало песком», грустно сказала еще одна воительница, имени которой я не вспомнила. «Много песка сдуло возле города. И тогда здесь открылись пещеры. Вот старая амиба и приспособила одну под кабак. В это время к нам подошла молодая крепкая женщина. Я смотрела на нее с любопытством. Она была ниже воительниц на голову и имела очень мягкие женственные формы. Да и одежда у нее была иной, более закрытой. «Какая честь для нас!» – просияла незнакомка, увидев дочерей матери, а потом заметив среди них меня. «Неужели принцесса пожаловала к нам, чтобы отметить помолвку?» «Так и есть, Сатна», – подтвердила Иалла. «И мы хотим хорошенько повеселиться, прежде чем мужья захомутают нас окончательно». «Прошу», – нам указали большой стол, окруженный крепкими табуретами из каменного дерева. Я попыталась сдвинуть свой и едва справилась. Это заметили и объяснили. «Мебель специально такая тяжелая, чтобы неудобно было хватать в драке, а еще без спинки. Если перепила и упала, вытащат в коридор отлежаться». Едва мы расселись, как из-за красивых тканей занавеси вышли молодые мужчины в укороченных традиционных одеяниях с глубокими вырезами, подчеркнутых вышивкой. Меня снова толкнули в бок, заставляя сожалеть об отсутствии панциря. «Смотри, смотри, какие абайи короткие! Еле колени прикрывают. Это специально, чтобы показать, что мальчики готовы их быстро задрать». Воительница гулко хмыкнула и принялась разглядывать юнцов, вгоняя их в краску. Я напрягла память. Кажется, это одна из телохранительниц. Возможно, у нее до сих пор нет супругов, а загул женщин до брака тут считается нормой. Тем не менее, я отвернулась и стала смотреть на блюда, которые нам ставили на стол. Острое мясо красное от перца, пахнущее диким луком, финиковый соус, темное финиковое пиво, сушеные фрукты, лепешки с травами и, к моему удивлению, сыр, только не мягкий, а сушеный. Его замачивали тут же в миске с водой и ели, отщипывая пальцами. После нескольких тостов за женскую свободу чуть в стороне зазвенели бубенцы, запела свирель, и на сцену вышли юноши в танцевальных нарядах, состоящих из цепочек и бус. Длинные юбки с разрезами были почти прозрачными. Золотые ленты подчеркивали хрупкие запястья, гибкие шеи, длинные ноги. Подведенные глаза и подкрашенные губы призывно манили из полумрака. Если бы не плоские фигуры, я бы на миг решила, что опять подглядываю за тайной вечеринкой старшего брата. Эти юноши вели себя точь-в-точь, как танцовщицы, приглашенные скрасить досуг кавалеров. Я уже видела местные танцы, но здесь было что-то иное, что-то более плотское, грубое, в то же время манящее. У меня краснели щеки, и я радовалась полумраку. Фрейлины, сдружившиеся с прислугой воительниц, рассказывали мне, что меня почитают в этих краях холодной или очень расчетливой от того, что я взяла в свой гарем только Хикмета, да и то, не навещая его комнату, оставляя без внимания все его попытки стать более притягательным. Помнится, тогда я так расстроилась, что спросила его на занятии с оружием, верно ли это. Парень потупился, но твердо сказал, что принц его друг. И он никогда не посмеет вмешаться в наш брак без разрешения Лукаса. Отказываться от занятий с оружием я не собиралась, а потому оставила все как есть. Но теперь, глядя, как стараются танцоры, призадумалась, не станет ли моя невинность проблемой для нашего брака. От размышлений меня отвлекли воительницы. Они успели выпить еще по кружке пива и теперь встали из-за стола, чтобы подойти ближе к юношам. На небольшое возвышение, на котором крутили бедрами соблазнительные красавцы, посыпались монеты, украшения и фрукты. Постепенно воительницы входили в раж. От подбадривающих выкриков тряслись стены пещеры. Вскоре заблестело оружие, захрустели раздавленные кружки. Мне стало неуютно. Но хозяйка заведения была начеку. По ее знаку танцоры раскланялись и ушли, а на их место вышел закутанный с головы до ног юноша и тонким звонким голосом запел чувствительную балладу. Нетрезвые дамы успокоились, потом вернулись за стол, подняли вновь принесенные кружки и прослезились. Потом принялись подпевать, Затем сами запели что-то и затребовали еще пива. Через час половина воительниц храпела, устроив головы и руки на столе. Остальные сидели, глядя в одну точку, с таким задумчивым и серьезным видом, словно решали проблемы королевства, вот прямо в эту секунду. Мне стало скучно. Захотелось вернуться во дворец, выйти в сад, сесть под дерево и ждать. Вдруг из полумрака появится Рашид. Звякнутся калинные бубенчики, вскрикнет потревоженная птица. «О чем задумались, ваше высочество?» Рядом села одна из дочерей матери, в переводе на понятие нашего мира «младшая принцесса». «Думаю, любит ли мой жених птиц?» Пожала плечами я. «В азуре другая одежда диктовала и другие жесты. Я и не заметила, как переняла у воительниц грозные гримасы, широкие жесты и привычку угрожающе скалить зубы при виде соперницы». «Любит», – девушка неожиданно улыбнулась. «Многие воительницы хотели поймать в силки нашего брата, а он ждал свою белую птичку, редкую, как белый сокол». Я невольно засмеялась поэтичности сравнения, а воительница приподняла кружку. «За ваше здоровье, принцесса! Я верю, что брак с Лукасом будет счастливым!» В ответ я подняла свою и сделала глоток темной горькой жидкости. Почему-то на этот раз она показалась мне сладкой. Вскоре и Алла тоже заскучала, и мы потихоньку выбрались из пещеры, чтобы вдохнуть холодный воздух ночной пустыни и медленно двинуться к белеющим впереди стенам города.